Ренни была великолепной наездницей и отменным учителем. Выезжали мы обыкновенно по утрам, довольно рано, иногда после ужина, и делали это каждый день, если дождь не стоял стеной. Я подруливал к дому Морганов в половине восьмого или в восемь, а то и раньше, и садился с ними завтракать. Потом Джо принимался за дневную норму книг и конспектов, а Ренни, мальчики и я делали еще 4 мили до фермы. Миссис МакМехон, мать Ренни, брала на себя детей, а мы отправлялись кататься. Она ездила на горячем мышастом жеребце пятилетки 15 ладоней в холке, ее характеристика, по имени Том Браун. Мне досталась гнедая кобыла Сьюзи, 7 лет от роду, с белым пятном на морде, 16 ладоней, которую и Ренни, и ее отец в один голос провозгласили покладистой, хотя мне она показалась весьма норовистой. Отец Ренни держал эту пару для собственного удовольствия, но выгулять их как следует время у него выдавалось нечасто, так что идея Джоя ему пришлась по вкусу. Первое, что он сказал, когда увидел нас надлежащей сбруе, Ренни настояла, чтобы я купил себе хлопчатобумажные галифе и специальные сапоги. Было: «Да, Рен, я вижу, Джо приглядел тебе компаньона». «Это Джейк Хорнер, па», — отрывисто сказала Ренни. «Я буду учить его верховой езде». И показалось, что отец выдал мне что-то, о чем мне вовсе не обязательно было знать, а именно, что идея у Джо родилась не спонтанно, а была продумана заранее, и сама эта мысль сделала ее еще более неловкой. Она тут же ушла на выгон, где паслись обе лошади, оставив нас с мистером МакМехоном обмениваться рукопожатиями и любезностями по нашему собственному усмотрению. Нет нужды входить в подробности процесса обучения. Это и не слишком интересно, и мало что может добавить к написанному мной портрету Ренни. Едва ли не единственная деталь, которая была мне известна до начала наших занятий. На лошадь садятся с ближнего, то бишь левого бока. И даже этот крошечный параграф лошадиного устава, как выяснилось, действовал не всегда. Меня посвятили в тайну мундштуков и недоустков, трензелей и цепок, уздечек и шенкелей, а также аллюров со всеми их разновидностями. Я прошел через все обычные ошибки начинающих наездников. Висел на стременах, цеплял ногами, откидывался в седле и понемногу свел их на нет. То обстоятельство, что я поначалу до судорог боялся свою зверюгу, к делу не относится, потому что я ни при каких обстоятельствах не выказал бы страха перед Ренни. Сама она была сильной наездницей, шинкелями орудовала по полной программе и, склонный к импровизациям, Том Браун ходил у нее как шелковый. Однако большая часть ее отрывистых рекомендаций была направлена как раз на то, чтобы я ими не злоупотреблял. «Перестань стесывать ей бока», — бросала она мне на ходу. «Ты пятаками даешь ей понять, чтобы она шла быстрее, и сам же ее сдерживаешь руками». Час за часом я практиковался в езде шагом, рысью или мелким галопом. Обе лошади были трехаллюрные, без седла или без поводьев. Я усвоил, как вести на поводу лошадь, которой нужно совсем в другую сторону, как предугадать заранее, что вот сейчас она шарахнется в бок или вскинется, или понесет, и сделать так, чтобы этого не произошло, как ее седлать и взнуздывать и чистить. У Сьюзи, моей кобылы, была дурная привычка кусать меня, когда я подтягивал подпруг. «Дай ей как следует по носу», — велела мне Ренни. «А в следующий раз держи ее левой рукой покрепче за холку, и она не станет вертеть головой, куда не надо». Том Браун, ее жеребец, имел обыкновение высоко вскидывать задом два или три раза, как только его выводили из стойла.